Глава 28. Ночной гость. Родительский день, прошедший как-то уж слишком бурно, завершился также неспокойно. Только легли, как раздался громкий хлопок, и кто-то большой и тяжелый с криком пролетел мимо избушки. Сами хозяйки усадьбы толком ничего не поняли, хотя молниеносно свесились с печи, чтобы посмотреть в окно. Темень, еле разбавленная светом поднявшейся луны, позволила лишь догадываться о размерах тела, выкинутого магией. Подтверждение того, что незваный гость – довольно крупная особь, пришло через секунду после того, как тот пролетел через забор. Удар о землю случился с такой силой, что избушка подпрыгнула, охранная сеть на мгновение осветилась сотнями огоньков, а напуганные сверчки, с упоением певшие до того, смолкли. Магия оформила падение спецэффектами, дабы нарушитель надолго запомнил свой проступок. Ругательства, доносившиеся из-за ограды, позволили сделать вывод, что возраст у ночного посетителя тоже далеко не юный. «Неужели Драгостил пожаловал?» – проворчал, слезая с печи Веся. На скорую руку накинул поверх рубашки пуховый платок. «Привет от купеческой бабушки, привезенной матерью», и сунула ноги в разношенные сапожки. «Так кабану и надо. Будет знать, как шляться по чужой территории», — мстительно сощурилась Помело. Полутень и свет, создаваемый зажженной лампой, сделали ее лицо хищным. «Пойду проверю, не убил ли. Тетка Варвара в магическую сеть всю душу вложила». «Сделано с любовью», — хмыкнула Александра. Стоя на холодном полу, она зябко перебирала ногами. В ее руках тускло отсвечивало лезвие топора. Им Веся колола полежки для печи. «Мне с тобой идти?» «Сиди в избе, воительница, я справлюсь». Наставница обернулась и невольно заулыбалась. По тяжестью колуна Сашу перекособочила, что означало одно: топор мог пригодиться и только в качестве устрашения. И вообще Веся не сильно сомневалась, что Помело сумеет им замахнуться. Слишком уж тонкие ручки для такого грозного оружия. Чтобы утешить растревоженную подругу, добавила: «Если калитку не открывать, чужой не войдет. А я распахивать ее не собираюсь. Через забор посмотрю. Если что, крикну». Весенняя краем глаза отметила, что вороны и лиса, несмотря на шум, вели себя спокойно. Продолжали дремать на крыльце гостиного дома. Изволили поднять голову и лениво проводить ее взглядом, лишь когда она появилась на пороге. «Значит, пожаловал кто-то знакомый». В метре от забора обнаружился лежащий на земле Константин Прота. «О, наследник, зачем пожаловал?» «Вы хотя бы предупреждение написали и колокольчик повесили. Так ведь и умереть можно», — произнес мужчина, с трудом поднимаясь. «Не успели?» Веся закуталась в платок по самые глаза. Под ним она широко улыбалась. Нет, вовсе не потому, что вспомнила, как просвистел мимо окон демон, а потому что была счастлива его видеть. «Проклятый приворот!» «Поговорить нужно», — небрежно отряхнул пятую точку Константин. «Проходите калитки, я открою». «Нет уж, теперь только на нейтральной территории». «Куда пойдем?» Сердце Веси радостно стучало. «К озеру». Весенняя обернулась на избушку, где в дверях замерла с топором Саша. Махнула той рукой. «Свой!» и подняла лампу вверх, чтобы осветить недовольное лицо демонвикского принца. «Здрасте, вашество», — произнесла Помело, и вместо реверанса кокетливо покачала топором. Еще бы ножка пошаркала. «Ложись спать, я скоро буду». Весенняя открыла калитку и вышла, порадовавшись, что напялила сапожки. Пусть и неказистые, но лучше в них, чем босиком по ночному лесу. Константин протянул руку, но Веся не приняла. Помотала головой. Ни к чему. Знала, стоит дотронуться до демона, как приворот сноровисто примется подталкивать к безрассудству. Вода в озере серебрилась. Там, где луна открыто смотрела в лесное зеркало, его поверхность казалась застывшей. Ни волн, ни ветерка. Весе даже почудилось, что перед ней не водоем, окруженный кольцом песчаной насыпи, а взятый в оправу драгоценный камень. Да и воздух здесь был каким-то особенным. Хвойный дух успокаивал, требовал закрыть глаза, отринуть все тревожные думы. «Вы были здесь раньше?» — Не днем, ночью. Был. Демон ответил коротко, а Веся уточнить не решилась. Боялась услышать, что он приходил к Захарии и с ней прогуливался по бережку. А может, даже купались прогретой за день в воде. Вместе, голышом. Ведь зачем-то она расстегивала блузку на три пуговички и ждала Синеглазого, что пробирался к ней из-под пола. Пасечнику наговаривать на прежнюю хозяйку усадьбы прока нет. Значит, все так и было. Спокойно, Веся, спокойно. Ни к чему распалять воображение. Константин подвел ее к валуну, покоившемуся у самой кромки воды. Бросив куртку, предложил сесть Весе. Потом сам уселся рядом, невзначай прижавшись теплым боком. Рыжая ведьма не отодвинулась, хотя приличной девушке следовало бы. Пусть демон думает, что хочет. В конце концов, у нее есть веская причина замереть от удовольствия. Магическое притяжение, построенное им самим же. Бедное сердце сжималось от тоски. Веся не знала, зачем пришел демон. Хотя не трясла помело за грудки, чтобы выяснить в подробностях, о чем говорили Константин с Василисой. Не могла не догадываться, что явился он исполнить обещанное, снять с Веси любовный приворот. Ведьма затаенно выдохнула. Она боялась самой себе признаться, что находится на грани отчаяния. Ее тревожило, что случится после того, как приворот исчезнет. Останется ли ощущение полета, говорящее о том, что чувства на самом деле жили? Не сменится ли влечение полным равнодушием к демону? Хотела сказать, давай оставим все как есть, пусть и навязанное, но в сердце колотится любовь. Но страшило то, что к Весе любви наследник мог не испытывать. Память тут же услужливо подсунула слова Константина, признавшегося, что ему нужен никто иной, как шестая царевна. А если бы шестой была не она, Веся, а русалка Перель? И это сравнение сразу все меняет, не правда ли? Да что говорить, даже целовал Весенью он для дела. И сам, скорее всего, ради этого дела утерпел. Устала. Забыться бы сном до утра, но нет. Начинал бы скорее. День выдался трудный. Каждый думал о своем, но произнесли в один голос. Посмотрели друг на друга. Он с улыбкой, она смущаясь. Да. Он потрогал рассеченную бровь, на которой сейчас была заметна запекшаяся кровь. Дрался? С кем и почему? Хотя понятно с кем. Кай и лорд Седвилл, явившись по вызову, тоже выглядели не лучшим образом. Интересно, что не поделили? Хотя до этого ли сейчас? Ну, не будем тянуть. Весенняя подняла глаза, всматриваясь в спокойное лицо демона. Слишком спокойное для того, кто может испытывать к ней чувства. Зачем тогда откладывать казнь? Что я должна сделать? Встать. Протянул руку, помогая подняться. И даже не переспросил, о чем она говорит. Значит, угадала. Весенняя остро почувствовала холод и одиночество. Ей до слез было неуютно. Константин вернул тепло, положив ладони на ее талию. Притянул ее к себе. Потерпи, это недолго. С чего начали, тем закончим. Она кивнула и закрыла глаза. Демон поднял ее лицо. Легко коснулся пальцами подбородка. Поцелуй был горьким. Весенний чувствовал, как обрываются магические нити, связывающие ее с наследником Демонвига. Трынь! Исчезли любовное томление и боль. Трынь. Ушло желание, чтобы поцелуй никогда не кончался. Трынь. Вдруг поняла, что оглушительно громко поют лягушки, хотя до этого слышала только стук сердца демона. Трынь. Дернулась, чтобы прервать поцелуй и выпутаться из рук мужчины. Чужого ей мужчины. Сделалось стыдно, что прижималась к нему всем телом и притягивала руками голову. Он отпустил. Вернулся к валуну, сел на куртку, оставив весь место. Разговор не окончен, он только начинается, и уже на трезвую голову. Поэтому Весенняя подчинилась, села рядом. Теперь не допуская мысли, чтобы прижиматься боком и чувствовать тепло мужского тела. Наследник вдохнул полной грудью, повел плечами, точно скидывал тяжелый груз. На Весеннюю больше не смотрел, говорил, обращаясь скорее не к ней, а к луне. Невольному свидетелю того, как легко уходит магия любви, Начнем заново? Начнем. Я хочу знать о проклятии, все. Я тоже хотел бы знать, но живых свидетелей нет. А сведений о событиях, предвосхитивших его, слишком мало. Расскажи, что знаешь. Весенняя перешла на «ты». Теперь она не влюбленная дурочка, а деловой партнер, которому предстоит тяжелая работа. Замешаны два государства. Начало трагедии положила война. Царь Крутоер велел уничтожить наш крупнейший портал, а демоны в ответ разбили Белый замок. Горькие потери с двух сторон и страшное желание мстить. Первым жертвой мести сделался наследник Демонвига. Ваша царица замешала яд на своей крови, и спасти его уже ничто не могло. Яд был настолько силен, что даже дух-хранитель не справился. Черный ягуар погиб, до последнего пытаясь помочь хозяину. Я уже слышала эту историю от Александра. Весенняя тоже смотрела на луну. Так было проще. Царица мстила, так как думала, что ее дочь погибла в Белом замке. А она оказалась жива. Царевну нашел в лесу близкий друг наследника, лорд Седвилл. «Наш Сет?» Константин повернул голову на «наш», заставив Весеннюю покраснеть. «И как вырвалось?» «Нет, не наш Сет. Пра-пра-прадед Седрика. Того звали Уильям. С тех пор Седвилл неотступно находится рядом с наследниками». Константин хмыкнул, и Веси явственно расслышал в этой усмешке грусть. «Что не так с Седвиллами?» Я знаю, что царица Таисия получила сообщение из дремучего леса. Веси вернулась к истории о царевне, чтобы на время забыть об уводящих в сторону размышлениях. Его написал пасечник. Он утверждал, что видел Алексию в Черном замке. Война, а дочь царя на вражеской территории. Понятно же, что бедная девочка находилась у вас не по доброй воле. Веси взглянула на демона с таким осуждением, что Константин едва не поверил, что он сам, а не его далекий предок, держал в замке узницу. И почему тогда она помогла наследнику выжить? Бровь Константина красиво изогнулась и заставила Веси уставиться на нее. Он враг, и у царевны был способ отомстить. Тем более, что для этого не требовалось никаких усилий. Просто сиди и жди, когда яд сожрет принца. Так вот, милая, открою тебе страшную тайну. Все было совершенно иначе. Слово «милая», содержащая лавину сарказма, ударила по Весенней, иначе бы она не взвилась. «Иначе? Что значит «иначе»? Она сама не хотела уходить? Наверное, цеплялась за вашего принца и мечтала выйти за него замуж?» Наш принц отпустил узницу, хотя дочь врага была слишком ценным козырем, чтобы его выбрасывать из колоды. «Отпустил? Угу! Скорее сбежала!» Но по какой-то причине до своих не дошла. Я уверена, ваши демоны Алексию поймали и... убили. Прото хмыкнул и с жалостью, будто она дитя, произнесшая глупость, посмотрел на Весю. Ведьма вернула ему уничижительный взгляд. На валуне сидели два противника. И каждый из них видел давнюю историю по-своему. «Убили. Вольно или невольно?» произнесла она, задирая подбородок. Загнанный зверь иногда погибает вовсе не от рук охотника. Например, он оступился и сорвался в пропасть. Я не буду гадать, что произошло, но знаю точно. Царевна домой не вернулась. Только поэтому мать кинулась искать ее. И на свою беду сама где-то сгинула. Я готов спорить. Вины моего предка в гибели девушки ее матери нет. Он не стал бы загонять любимую, словно зверя. Любимую? Ха! Кто сказал, что он ее любил? Сейчас в свое оправдание можно придумать все, что угодно. А если у меня есть доказательства, что они любили друг друга? Константин развернулся лицом к Весенней, медленно расстегнул ворот рубашки и вытащил на свет пятиконечную звезду, в центре которой ярко горел рубин. Веси помнил о хранящейся в сундуке звезде, но решил пока молчать о ее существовании. Сама царица-мать сомневалась в подлинности старого артефакта. И вправлен в амулет вовсе не рубин, а черный оникс. Поэтому стоит ли заикаться и вселять в демона надежду? «Что это?» – спросил Весенний как можно равнодушнее. «Амулет любви». Демон вновь отвернулся. Уставился на луну, что нехотя передвигалась по небосводу. уйдет за деревья и не услышит продолжения интересного разговора. К нему существует парень, но его до сих пор не нашли, поэтому мы подозреваем, что наследник отдал его Алексей. А это доказательство его любви к ней. Фи, мало ли какие мастерят амулеты. Парные, непарные. У нас на ярмарке в день влюбленных их продают пачками. Сегодня любишь, завтра забыл и амулет выбросил. Ты не понимаешь серьезность ситуации. Наследник отдал амулет какой-то малознакомой девчонке. Лишил себя права любить кого-то кроме нее. Этот поступок сродни принятию решения жить или умереть. Ты хочешь сказать, подарив ей парный амулет, он утратил возможность любить? Да, в его сердце не осталось места для другой женщины. Я уверен, он перевернул бы мир, чтобы найти ее и вернуть себе. Если бы Алексия выжила, война не была бы такой долгой. Но наследник потерял цель. Можешь представить, какой он получил удар, когда узнал, что Алексия умерла? Перестал испытывать чувства. Совсем. И сделался жестоким правителем. Как наследник узнал о смерти царевны? К нему приходил пасечник. Известие о гибели Алексия изменило принца навсегда. Как его звали? Король Артур. А, знаю. Артур беспощадный. Ему в учебнике истории отведены целых 2 параграфа. Пишут, что при его правлении война разгорелась с ужасающей силой. Он так и не женился? Женился. Мы все рано или поздно женимся. Но в семействе Прота любви нет. Берем женщин лишь для того, чтобы не прервать род. Ты поэтому приворожил меня, чтобы создать иллюзию любви? Я хочу уничтожить проклятие. Константин ушел от прямого ответа. А кто наложил проклятие? Ваше или наше? А может, третья страна? Например, князь Серых Пустошей. Насколько я помню, пока мы между собой воевали, пустоши богатели. Руда, силовые источники магии, наемники. Весе неприятно было вспоминать алчного предка Захария, нажившегося на беде других. Живи его дочь в те богатые времена, чувствовал бы себя королевой и плевал бы свысока на племянника местного князька. А теперь ходит в его тайных любовницах. Противно. Блин, а может в этом причина ее кружения вокруг дремучего? Папенька велел поссорить 2 государства. Или еще проще. Может, кто-то здесь спрятал ценность, которая вернет пустошам былое величие? Но какая ценность? И откуда она могла взяться? Если бы мы знали точно, кто проклял и по какой причине, нашли бы способ бороться. Вся беда в том, что проклятие появилось не сразу, а годы спустя. Поначалу демоны даже не подозревали, что оно задело великолесие. Поэтому доля правды в твоих словах есть. Кто будет проклинать не только врага, но и своих? А как узнали? У Картаера вдруг уснул дух-хранитель. Разведка донесла. После этого он недолго прожил. Следом слег король Артур. Он и произнес то странное четверостишее. Думали, говорит, в бреду. Хорошо, хоть записали. По нему восстановили, когда началась черная полоса. Все сошлось на моменте разрушения Белого замка и обнаружения в лесу заблудившейся царевны. Сотрет грехи 6-я дева, восстанет замок из руин. Зазеленеет снова древо и вспыхнет на звезде рубин. Медленно продекламировал Веся. Он погас в час смерти Артура Беспощадного. Может, я чего-то не понимаю, но я ясно вижу, что рубин горит. Отбросив всякую церемонность, ведьма прикоснулась к тому самому месту на груди Константина, где красное сияние рубина проступала через полотно рубашки. Знал бы ты, как мы ликовали, когда он ужил. Но ничего, к сожалению, не изменилось. Проклятие не развеялось. Наверное, все дело в парном амулете. И ты, 6-я дочь царя, поможешь нам в этом. Мы? Кто мы? Мой отец, младший брат, лорд Седвилл. Мало ли на свете 6-х дев. Я слышал, к Белому замку толпами приводят своих отпрысков, надеясь на чудо. Да и ты сам упоминал, что Захария – 6-я дочь ведьмака Дараса. Может, искомая дева именно она? Только не она. Константин поморщился. Но почему? Веся вздохнула, прислушиваясь к себе. Трудно ощущать пустоту там, где совсем недавно жила любовь. Как специально Прото медлил с ответом. И от этого напряженного молчания Весе делалось страшно. Она ясно видела, что Константин хочет открыться. Но что-то его сдерживает. Очередная тайна? Как же она устала от этих тайн.